Ловушка. Как все это было совершено? Мы можем только догадываться. Все блестящие иностранные кокотки находились под наблюдением, а чаще на службе третьего отделения. И Фанни, вероятно, предложили объявить Николе самое частое и банальное. Она проигралась. Теперь только деньги ее спасут. Деньги нужны очень большие и срочно. Не то придется лечь в постель к старику. Он попросил у родителей, и они, как и предполагал Шувалов, конечно, поняли, для кого нужны деньги, и, конечно же, отказали. И тогда яростный, не терпящий отказов Никола в бешенстве и в отместку им достал нужные деньги с помощью их иконы. Так Николу заманили в ловушку, чтобы покончить с его отцом. Расправа. Восьмилетнее правление графа Шувалова закончилось. Всесильный Петр IV был убран с поста главы третьего отделения и отправлен из Петербурга послом в Лондон. Но Шувалов был лишь вершиной айсберга. Петр IV оставил царю опаснейшее наследство — сплоченный им союз ретроградной партии с тайной полицией. Историей с Николой Шувалов давал царю возможность убрать великого князя Константина, считавшегося истинным отцом реформ. Сделать будущее невозможным для великого князя. Царь предпочел убрать самого Шувалова. Тем хуже для царя. Послесловие к воровской истории. Государь определил наказание Николе. Великого князя отправили на лечение за тысячи километров от опасной для него столицы, на Урал, в Оренбург, лишив всех орденов и звания полковника. Взбешенный Никола продолжил скандальные похождения и в Оренбурге. Великий князь женился на дочери местного полицмейстера Надежде Дрейер. Так он мстил предавшей его семье. За этот брак его лишили великокняжеского титула и сослали еще дальше, в Ташкент, в ту самую Среднюю Азию, где он когда-то воевал в Хиве. Теперь князь жил в Ташкенте царьком. Получал из Петербурга положенное ему огромное содержание. Деньги тратил щедро. Устроил множество научных экспедиций, раскопал древние курганы, нашел древнее оружие и золотые украшения, прорыл канал и сделал плодородной часть голодной степи. На прибрежной скале была высечена огромных размеров буква «Н», увенчанная короной. В Ташкенте построил великолепный дворец, этакую ожившую восточную сказку. В его дворце висели картины русских и европейских художников. Их скупали для него за границей. Военную форму он не имел права носить. Вместо нее носил черный костюм или фрак, который шил ему парижский портной. Был до конца дней безумен в любви. Похитил 15-летнюю красотку, гимназистку Варвару Хмельницкую, и хотел с ней обвенчаться. Обряд был прекращен появившимися родителями. Приревновав какую-то очередную пассию, велел зашить ее в мешок и бросить в прорытый им канал, откуда ее с трудом спасли. В конце концов, при живой жене еще раз женился на 16-летней казачке. По легенде, купил красотку у ее отца, семиреченского казака, за 100 рублей. Он пережил февральскую революцию. Послал даже приветственную телеграмму временному правительству. Но большевистскую революцию пережить не смог. умер 14 января 1918 года своею смертью, в отличие от большинства несчастных Романовых, в доме юной жены. Как его двоюродный дед Александр I и дед Николай I, великий князь, умер от того, что не захотел жить. Еще одно послесловие. Нечеловечески красивое лицо. Ее звали Наталья Андросова, и она была самой красивой женщиной послевоенной Москвы. Жила она тогда на Арбате, и все называли ее королевой Арбата. Каждый вечер в огромной деревянной бочке, построенной в Центральном парке культуры и отдыха, она ездила по отвесной стенке, постепенно взбираясь на мотоцикле под самый потолок. Это была ее профессия — мотогонщица по отвесной стенке. Каждый вечер у нее было по 15-20 заездов. Это было страшно и прекрасно. Грохот мотоцикла. Лицо ее бледнело, глаза расширялись, и длинные рыжеватые локоны ее развивались сзади, оставляя за собой золотой след. Она была богиня, мотогонщица и амазонка, писал Юрий Нагибин. Все ребята с Арбата и с переулков знали ее красной с никелем «Индиан Скаут». У каждого в душе, как сияющий образ, неугасимо горели ее глаза. Ее нечеловечески красивое лицо и летящая фигурка в мужской ковбойке или в жакетике. Прекрасные ноги в бриджах и крагах, нежно сжимающие ревущий, звероподобный «Индиан Скаут». Все знаменитые наши поэты Александр Галич, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко воспели ее в стихах. Красавица Наталья Андросова была внучкой того безумца, великого князя Николая Константиновича. Единственная из Романовых, жившая тогда в Советской России. Она родилась в его Ташкентском дворце. Ее отец Александр, сын великого князя и Надежды Дрейер, после революции сражался в Белой армии, потом бежал за границу. Ее мать вместе с дочерью осталась в Советской России. Она вторично вышла замуж и укрылась сама, и укрыла дочь под фамилией мужа Андросова. В конце 1980-х, когда я встретился с нею, Наталья Андросова была старухой. Но вся ее однокомнатная квартирка была завешена ее молодыми фотографиями, ослепительной красавицы, принесшей в жалкое время красоту и стать романовской породы. Она долго рассказывала мне свою историю. Уже уходя, я спросил ее: «Вы его помните?» Очень смутно. Почему-то руки и поцелуй. Дворец помню лучше, и картины мне снятся. Она умерла в 1999 году, будто отказавшись уйти из века, где была похоронена их династия. Но я часто вспоминаю ее глаза. Голубые глаза праправнучки Николая I, соединившие меня с тем временем.